Сергей Орлов, Ярослав Чечерин. «Восхождение Морна», том 2. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Кошка на карнизе. «А теперь за мной», — бросила Мира и шагнула к окну. Я хотел спросить, куда, зачем и какого хрена вообще происходит, но она уже была снаружи. Просто перетекла с подоконника на карниз, одним слитым движением, без паузы и усилия. Секунду назад стояла в комнате, а теперь висела на стене дома, вцепившись когтями в щели между камнями, и смотрела на нас снизу вверх с выражением «Ну и чего вы ждете?» «Люди так не двигаются. Даже маги ранга Эй так не двигаются». «Твою мать!» — выдохнул Соловей. «Это что сейчас было?» Марик не ответил. Он стоял у окна с рукой на рукояти меча и смотрел на меня. Ждал. Соловей тоже повернулся в мою сторону. И даже Сизый поднял голову. Три пары глаз. Один вопрос. Я посмотрел на кошку за окном, потом на трупы у двери, потом на своих людей. «Думай, Артем, думай. Причем очень быстро». Варианты были так себе. Позади остался дом, набитый трупами людей, Засыпкина. И Лысый наверняка уже выслал подкрепление. Минут 5, может 10, и здесь будет полно стражи. Выход на улицу перекрыт. Это к гадалке не ходи. Впереди незнакомая химера, которая только что устроила бойню и теперь зовет за собой неизвестно куда. Незнакомая, опасная, и при этом единственная, кто сегодня встал на нашу сторону. Я активировал дар, глядя на силуэт за окном. 73% расчета, 11 настороженности, 6 нетерпения и 0 враждебности. 0. Если бы она хотела нас убить, ей не нужно было устраивать весь этот спектакль с бойней внизу. Достаточно было просто не вмешиваться. Логика простая. Враг моего врага, возможно, не друг. Но прямо сейчас он полезнее, чем 20 арбалетчиков, которые через 15 минут будут прочесывать каждый угол. «Идем», — сказал я. «Я первый, проверю дорогу. Марик, поможешь Соловью на подъемах. Сизый, замыкаешь и смотришь по сторонам. Если что-то заметишь, сразу говори, не геройствуй». Марик кивнул и шагнул к своему бывшему сослуживцу. Тот открыл рот, явно собираясь возразить, что он и сам справится, что дырка в спине — это ерунда. И вообще, он в свое время с 3 стрелами в заднице до лагеря добежал. Но капитан просто взял его за локоть и посмотрел так, что Соловей заткнулся на полуслове. «Понял!» — буркнул Сизый. Первый раз за весь день он сказал что-то осмысленное. И первый раз посмотрел на меня без этого своего вызова в глазах. Не то чтобы с уважением, до уважения нам еще далеко. Но хотя бы без желания немедленно послать куда подальше. «Прогресс, Артем!» «Маленький, но прогресс». Я перекинул ногу через подоконник. После душной комнаты с запахом крови и пыли свежий воздух ударил в лицо почти приятно. Почти, потому что вместе с воздухом пришло осознание высоты. Карниз оказался узким, 20 сантиметров, не больше. А может и меньше, потому что моя нога еле поместилась, и пятка тут же заскользила по нагретому солнцем камню. Внизу, в тени, между домами, темнел переулок, 3 метра до земли. Я разглядел какие-то бочки, кучу тряпья и что-то подозрительно похожее на дохлую кошку. «Отличные варианты для приземления, Артем. Просто замечательные. На выбор. Бочка, которая проломит тебе ребра, куча тряпья, в которой наверняка живут крысы, или дохлая кошка для полноты впечатлений». Ребра тут же напомнили о себе, словно услышали, что я о них подумал. Резкая боль прострелила бок, когда я потянулся к водосточной трубе, и пришлось на секунду замереть, пережидая. А следом подтянулось похмелье, которое я уже успел похоронить где-то между дракой в таверне и судом на площади. Оказалось, рано радовался. Оно просто пряталось за адреналином, и теперь вернулось, да еще и с процентами. Голова раскалывалась так, будто в ней поселился дятел с особо садистскими наклонностями. Идеальное состояние для акробатики средь бела дня. Просто идеальное. Мира тем временем уже оказалась на крыше дома напротив. Я даже не заметил, когда она туда перебралась. Моргнул, и вот она уже там, наверху, темный силуэт на фоне ясного неба. А рядом с ней два тела, лежащие в неестественных позах. Те самые арбалетчики, что караулили наше окно. Один раскинул руки, будто пытался обнять черепицу. Второй скрючился у самого края крыши, и под ним растекалось что-то темное. Когда она успела? «Быстрее!» — позвала она негромко. Голос долетел отчетливо, хотя она даже не повысила тон. «Какие же вы люди медленные!» «Ну, извини, что не все мы родились с когтями и умением бегать по стенам. Некоторым приходится пользоваться тем, что есть». Я добрался до водосточной трубы и ухватился за раскаленный на солнце металл. Труба была старая, ржавая, и под моими пальцами она протестующе скрипнула, словно предупреждая. «Еще один рывок, и я отваливаюсь, а ты летишь вниз знакомиться с дохлой кошкой». Но я все равно полез. Каждый рывок вверх отдавался в ребрах тупой, ноющей болью. Пальцы соскальзывали с горячего железа, ржавчина крошилась под ладонями и набивалась под ногти. Где-то на середине пути труба качнулась особенно сильно. Крепление с противным скрежетом вышло из стены на пару сантиметров, и я на мгновение завис, вцепившись в эту ненадежную конструкцию и прислушиваясь к тому, как в груди колотится сердце. «Спокойно, Артем, всего лишь 3 метра. Если упадешь, то максимум что-нибудь сломаешь. Не смертельно, наверное». Черепица была раскаленной, солнце жарило вовсю. Пот заливал глаза, рубашка прилипла к спине. Где-то внизу город жил своей обычной дневной жизнью. Лаяли собаки, перекрикивались торговцы, скрипели колеса телег. Мирные звуки, которые совершенно не вязались с трупами арбалетчиков на соседней крыше. Мира уже двигалась куда-то дальше, в группе силуэтов у дымохода. 4. Все с арбалетами, все смотрят в нашу сторону. Еще не заметили ее, слишком увлечены тем, что происходит у окна, из которого мы вылезли. Впрочем, это их проблемы. «Давай!» — крикнул я вниз. «Поторопитесь!» Когда я, наконец, перевалился через край крыши и рухнул на черепицу, первой мыслью было «никогда больше не буду пить». Второй — «вру, буду, но не перед тем, как лезть на крыши». Третьей мысли не случилось, потому что я заметил, что Мира опять исчезла. Но уже спустя мгновение у меня получилось ее отыскать. Гепард уже был на соседней крыше, метрах в 15 от нас, и двигался к группе силуэтов у дымохода. Не шла и не бежала, именно двигалась короткими перебежками, между которыми замирала так, что глаз терял ее на фоне черепицы. Темный плащ сливался с тенями, а ее тело принимало такие углы и изгибы, что казалось частью крыши, выступом, неровностью, чем угодно, только неживым существом. Как кошка, подкрадывающаяся к добыче. С той разницей, что добыча тут была вооружена арбалетами и весила килограммов по 80 каждая. Арбалетчики ее не видели. Все 4 смотрели в нашу сторону, целясь туда, где мы только что появились. Один уже поднимал оружие, выцеливая Марика, и что-то говорил напарнику в полголоса. Наверное, распределял цели. И в этот момент Мира перестала красться. Она не пошла, нет. Скорее, потекла. Низко, почти на четвереньках, так, как двигаются настоящие гепарды за секунду до финального рывка. Спина выгнулась, лопатки выступили под тканью плаща, и я увидел, как напряглись мышцы на ее ногах. А потом она рванула вперед. Первого достала когтями снизу вверх, поднырнув под руку с арбалетом. 4 борозды от паха до ключицы, темные на темном, и брызги, которые веером ушли в сторону. Он еще падал, она уже оттолкнулась от его тела и прыгнула ко второму. Тот успел развернуться на звук, даже начал поднимать арбалет. Но Мира приземлилась не перед ним, а сбоку, и ее хвост, длинный, гибкий, в 1.5 метра, хлестнул его по щиколоткам. Ноги ушли в одну сторону, тело — в другую, И пока он еще летел к черепице, она уже была сверху. Когти вошли в горло раньше, чем его спина коснулась крыши. Третий вскинул арбалет и выстрелил. Болт ушел в пустоту. Мира метнулась влево так резко, будто у нее вместо позвоночника стальная пружина. Одно слитное движение, и вот она уже за его спиной, и ее лапы бьют в основание черепа. Не когтями, просто ладонями с такой силой, что его лицо впечаталось в кирпичный дымоход. Хруст разнесся над крышами, и я не мог понять, что именно сломалось — кирпич или его череп. А вот четвертый не стал испытывать судьбу и просто побежал. Умный ход. Единственно правильный, если подумать. Когда трое твоих товарищей умирают за 5 секунд, а ты даже не успеваешь понять, что происходит, бежать — это не трусость, это здоровый инстинкт самосохранения. Вот только бежать от гепарда было изначально провальной затеей. Мира упала на четвереньки и рванула следом. И я впервые увидел, как по-настоящему бегает ее порода. Не человеческий бег, а что-то совсем другое. Длинные, стелящиеся прыжки, когда тело почти параллельно земле, а ноги едва касаются черепицы. 3 прыжка, 3 удара сердца, и она уже впереди него, развернувшаяся в воздухе, встречающая когтями. Он пробежал еще 2 шага. По инерции, не понимая, что уже мертв. Потом остановился, схватился за горло и медленно, почти удивленно, опустился на колени. Горла у него больше не было. И тут у меня за спиной хлопнула дверь. Чердачный люк распахнулся с грохотом, и из темноты полезли люди. 3 здоровых мужиков с мечами наголо и перекошенными от азарта рожами. Первый уже перемахивал через край люка, 2-й напирал сзади, 3-й что-то орал, подбадривая товарищей. 3 на 1, средь бела дня, на раскаленной крыше, где каждый шаг грозит сломанной шеей. С похмельем, которое раскалывает череп изнутри, и ребрами, которые при каждом вдохе напоминают о своем существовании. «Отличный расклад, Артем! Просто замечательный! И всегда умел выбирать время и место для неприятностей. Хотя, если подумать, бывало и хуже. Не помню, когда именно, но наверняка бывало. По крайней мере, хочется в это верить». 1-й ударил размашисто, с плеча. Слишком медленно, слишком очевидно. Я нырнул под клинок и врезал ему кулаком в кадык. Коротко, без замаха. Хрящ хрустнул, и боец затих, хватаясь за горло. Глаза выпучились, рот разинулся в беззвучном крике. Я перехватил его меч, пока тот падал, и добавил рукоятью в висок. Готов. Будет валяться 20 минут, если вообще очнется. 2-й налетел сразу, не дав перевести дыхание. Рубанул сверху, метя в голову. Я отшатнулся, пропуская клинок мимо, и нога поехала по нагретой черепице. Чуть не упал сам, но удержался, выставив руку. Он попер вперед, почуяв слабину. «Еще удар! Еще!» Теснил краю крыши, и глаза у него горели азартом человека, который уже видит победу. «Рано радуешься, приятель!» Я сделал вид, что оступился. Качнулся назад, опустил меч. Он купился и рванулся вперед, вкладывая в удар весь вес. И я просто шагнул в сторону. Его клинок рассек воздух там, где только что была моя голова. Инерция потащила его дальше, к самому краю. Он попытался затормозить, замахал руками, пытаясь поймать равновесие. Я помог ему. Пинком в спину. Короткий вопль. Грохот где-то внизу. Потом тишина. Надеюсь, приземлился не на дохлую кошку. Хотя ему уже без разницы. 3-й оказался умнее. Пока я разбирался с его приятелем, он обошел по краю крыши и теперь подбирался справа. Думал, что я его не вижу. Думал неправильно. Я развернулся, когда он был в 2 шагах. Он успел вскинуть меч для удара, но я уже был внутри его защиты. Перехватил запястье, дернул на себя и крутанул. Сустав хрустнул, меч полетел куда-то в сторону, а сам он по инерции влетел прямо на меня. Я встретил его лезвием поперек горла. Не ударом, нет. Я просто позволил ему самому напороться на клинок. Сталь вошла глубоко, до самого позвоночника, и я почувствовал, как дернулось под лезвием что-то важное. Артерия, наверное. Или трахея. Или все сразу. Он еще пытался что-то сказать, но вместо слов изо рта хлынула кровь. Глаза вытаращились от удивления, руки дернулись к горлу и бессильно упали. Я отступил на шаг, и он рухнул лицом в черепицу. Все заняло секунд 15, может, 20. Ребра орали благим матом, в висках стучало, руки подрагивали от адреналина. Но двое лежали на крыше, третий валялся где-то внизу, в переулке, и никто из них больше не двигался. Это главное. «Чисто!» — крикнул я вниз, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Поднимайтесь!» Марик перевалился через край крыши первым, втаскивая за собой соловья. Окинул взглядом два тела на черепице, глянул вниз, туда, где лежало третье. Потом посмотрел на меня, на окровавленный меч в моей руке, на пятна крови на рубашке. И молча кивнул. От Марика это значило больше, чем от других. 10 минут похвалы. Соловей втянулся следом, шипя сквозь зубы при каждом движении. Болт в спине явно напоминал о себе. Но даже с дыркой под лопаткой он нашел в себе силы присвистнуть, оглядев поле боя. «А говорил, что просто пойдешь проверить дорогу», — буркнул он. «Мог бы и нам оставить». Мира вернулась, когда я почти привел дыхание в норму. Разбежалась, оттолкнулась от края соседней крыши и перемахнула 3-метровый провал между домами так легко, будто это была не пропасть, а лужа на дороге. Приземлилась на корточки, выпрямилась, отряхнула ладони. Скользнула взглядом по телам на черепице, потом по мне. «Неплохо, не ожидала», — сказала она коротко и двинулась к краю крыши. «Идем, нужно убираться, пока не набежала стража». «Ранг Би», — сказал Марик тихо, когда она отвернулась. «Минимум». «Выше», — ответил я. «Намного выше». Мира спустилась первой, скользнув по стене так, будто сила тяжести была для нее необязательной рекомендацией. Мы полезли следом, цепляясь за выступы и водосточные трубы. И когда мои ноги наконец коснулись земли, я позволил себе секунду просто постоять и подышать. Переулок был узким и пустым. Где-то вдалеке брехала собака. С главной улицы доносился приглушенный гул голосов. Но сюда, в эти каменные щели между домами, городская жизнь не добиралась. Высокие стены отбрасывали густые тени, и даже полуденное солнце едва пробивалось к булыжникам мостовой. «За мной!» — бросила Мира и двинулась вглубь переулка, не оглядываясь. Мы шли за дворками, и время тянулось, как патока. 20 минут, может, больше. В какой-то момент я перестал считать повороты и просто переставлял ноги, стараясь не отставать от мелькающего впереди силуэта. Мира вела уверенно, не сверяясь с ориентирами, не замедляясь на перекрестках. Сворачивала в проходы, которые я бы в жизни не заметил, и ныряла под арки. Перелезала через заборы с грацией, от которой хотелось одновременно восхищаться и материться. Я пытался запомнить дорогу и быстро сдался. Левый поворот, правый, через чей-то двор, мимо сараев с запахом навоза, под аркой с осыпающейся штукатуркой. Снова налево, потом куда-то вниз по склону. После 3-го круга по одинаковым переулкам стало ясно, что без провожатого я отсюда не выберусь, даже если очень захочу. Может, она специально так вела? Петляла, путала след, делала так, чтобы мы не смогли найти это место снова без ее помощи. А может, это просто был самый безопасный маршрут через город, где на каждом углу мог сидеть человек Засыпкина. Ай, с ней хрен разберешь. Лицо непроницаемое, движения выверенные, и ни одного лишнего слова за все время пути. Пару раз мы проходили совсем близко от людей. Мужик у стены, который ковырялся в зубах после обеда, даже не поднял головы. 2 старушки на перекрестке, слишком занятые перемыванием костей какой-то соседки, чтобы смотреть по сторонам. Мальчишка посыльный, который пробежал в 10 шагах от нас и ничего не заметил, потому что Мира знала, когда нужно замереть и слиться с тенью подворотни. Она чувствовала город как свое тело, Знала, куда смотрят глаза, где лежат пятна света, в какой момент скрипнет доска под ногой. И мы шли за ней, как утята за уткой, доверяя этому знанию, потому что других вариантов все равно не было. Я разглядывал ее спину и пытался понять, с кем имею дело. Химера-гепард, ранг A, не меньше, а скорее выше. Движение убийцы, повадки разведчика, спокойствие человека, который привык к крови на руках. И при этом она пришла нас спасать, потому что... А, собственно, почему? Этот вопрос зудел где-то на краю сознания, но я отложил его на потом. Сейчас главным было не сдохнуть и добраться до укрытия, а допрос с пристрастием можно устроить позже. Соловей держался, на удивление, неплохо для человека с обломком арбалетного болта в спине. Шел сам, не шатался, даже не особо кривился на поворотах. Только дышал тяжелее обычного, с присвистом, и пару раз я заметил, как он украдкой хватается за стену, когда думал, что никто не смотрит. Опирался на секунду, переводил дух и шел дальше, будто ничего не случилось. «Старая школа. Такие не жалуются, пока ноги носят. А когда перестают носить, падают молча и стараются не мешать остальным». Марик шел замыкающим, то и дело оглядываясь назад. Рука на рукояти меча, плечи напряжены. Он не доверял Мире, это читалось в каждом его движении. Не доверял, но шел следом, потому что других вариантов не было. Сизый же двигался как лунатик. Механически переставлял ноги, не глядя по сторонам, не реагируя на звуки. После всего, что случилось, он будто выключился изнутри. Суд, клеймо, Клинов с его враньем, засада в переулке. Слишком много для одного дня. Даже для такого колючего засранца, как он. Я понимал это чувство. Когда дерьмо валится на голову без остановки, в какой-то момент просто перестаешь реагировать. Не потому, что стало легче, а потому, что нервы кончились, и чувствовать больше нечем. Ну ничего, оправится пернатый. Надо только выбраться из этой заварушки. Убежище я учуял раньше, чем увидел. Запах ударил в нос за квартал до здания, и я чуть не споткнулся от неожиданности. Тяжелый, едкий, с привкусом чего-то химического, от которого сразу защипало в носу, и на глаза навернулись слезы. Так пахнет в мастерских, где годами вымачивают ткани в красителях, где чаны с краской стоят рядами, а рабочие ходят с лицами, навсегда окрашенными в цвета своего ремесла. Этот запах впитывается в стены, в землю, в сам воздух. Никакие годы запустения его не выветрят, разве что снести здание и сжечь его обломки. «Твою мать!» — просипел Соловей, зажимая нос рукой. «Это что? Дохлятина! Красильня!» — ответила Мира, не сбавляя шага. «Заброшенная. И ты там живешь добровольно? 3 недели». Соловей посмотрел на нее с выражением человека, который пытается решить, восхищаться ему или ужасаться. Судя по его лицу, ужас пока побеждал. Само здание выглядело так, будто его забросили лет 20 назад, и с тех пор сюда не заходила ни одна живая душа. Приземистое, двухэтажное, из почерневшего от времени кирпича. Крыша провалилась в нескольких местах, и сквозь дыры виднелось небо. Окна заколочены досками, а стены покрылись таким слоем грязи и копоти, что определить первоначальный цвет было решительно невозможно. Вокруг здания валялся мусор, битые бочки, какие-то ржавые конструкции непонятного назначения. Крапива вымахала в человеческий рост и подступала к самым стенам, будто пыталась поглотить постройку и утащить ее обратно в землю. «Отличное место для тайного убежища». Если враги тебя и найдут, то сначала задохнутся от запаха, потом заблудятся в крапиве, а потом провалятся сквозь гнилой пол. Идеальная защита, если подумать. «Отбивает нюх», — сказала Мира, будто прочитав мои мысли. Она подошла к стене и отодвинула доску, за которой открылся узкий лаз. «Поэтому я его и выбрала. Ни одна ищейка не возьмет след». Мы протиснулись в лаз один за другим. Марик шел последним и задвинул доску на место так аккуратно, будто делал это не в первый раз. Внутри было темно, сыро и воняло еще сильнее. Если снаружи запах просто бил в нос, то здесь он обволакивал со всех сторон, забивался в горло, оседал на языке. Я чувствовал его вкус, и вкус этот был отвратительным, как будто кто-то смешал тухлую капусту с медным купоросом и заставил меня это лизнуть. Глаза слезились, и первые несколько секунд я вообще ничего не видел, только смутные очертания стен и какие-то нагромождения в углах. Потом Мира зажгла масляную лампу, и желтый свет выхватил из темноты небольшое помещение. Подвал. Низкий потолок с выступающими балками, каменный пол, покрытый чем-то, о чем я предпочел бы не думать. Вдоль одной стены лежали тюфяки, накрытые старыми мешками, и выглядели они так, будто в них уже кто-то умирал, причем не один раз. В углу громоздились какие-то ящики, мешки и свернутые веревки. Грубый стол в центре комнаты был завален бумагами и картами. Я разглядел схему города, испещренную пометками красным и черным. Какие-то списки, написанные мелким убористым почерком. Несколько свитков, перевязанных бечевкой. Чернильница, перья, огрызок свечи в жестяной плошке. На стене кто-то прибил еще одну карту, побольше. Вся северная граница империи, от моря до гор, и на ней десятки точек, соединенных линиями. Красные кружки, черные крестики, стрелки в разные стороны. Возле одного из кружков, того, что обозначал рубежное, мелким почерком было выведено «Засыпкин, магистрат, транзит». Любопытно. Я-то думал, что связался с местным жуликом средней руки, а оказалось, что жулик этот — часть чего-то куда более масштабного. Целая сеть, и наш лысый друг в ней даже не самый крупный узел. Что ж, тем интереснее будет разматывать этот клубок. В другом углу обнаружился целый арсенал. Ножи разных размеров, моток тонкой проволоки, несколько флаконов с чем-то темным, аккуратно сложенная одежда темных тонов. Все разложено по местам, все под рукой, все готово к использованию в любую секунду. Ха, уютно тут. Прямо как дома, если твой дом — крысиная нора в заброшенной красильне, а ты — профессиональный убийца на задании. Видно было, что Мира обжилась здесь уже давно. Несколько недель, не меньше. Тропинки протоптаны в пыли на полу. Вещи разложены с той особенной аккуратностью, которая бывает у людей, привыкших жить на бегу. Ничего лишнего, ничего для красоты. Только то, что нужно для работы и выживания. И при этом на столе, рядом с картами и списками, лежала маленькая фигурка из дерева. Птичка какая-то, грубо вырезанная, с облупившейся краской. Детская игрушка, которой здесь совершенно не место. Я посмотрел на Миру, потом на фигурку, потом снова на Миру. Она перехватила мой взгляд и ничего не сказала. Просто отвернулась и начала доставать что-то из мешка у стены. Ладно, у всех свои секреты. «Садись». Мира кивнула соловью на ближайший тюфяк. «Рану нужно обработать». «Да ладно, царапина». Соловей отмахнулся с видом человека, которому дыры в спине не впервой. «Я и не такое хаживал. Однажды в Южном порту мне копьем пропороли бок, так я еще три дня потом...» «Садись». Она сказала это негромко, без нажима, но Соловей осекся на полуслове и сел. Просто взял и сел, без возражений, без своих обычных шуточек про «до свадьбы заживет» и «бабы любят шрамы». Интересная девушка. Очень интересная. И судя по тому, как быстро заткнулся Соловей, он это тоже понял. Мира достала из мешка небольшой флакон с чем-то густым и темным. По запаху я сразу понял, что это не дешевка с рыночного лотка. Травы, какие-то эфирные масла. И под всем этим что-то еще, металлическое и странное. Алхимия. Настоящая, качественная алхимия, за которую в столице берут столько, что на эти деньги можно месяц жить в приличной гостинице. Каждый вечер ужинать мясом и еще останется на девочек. «Снимай броню», — велела Мира. «И рубашку под ней». «Ух ты!» — Соловей расплылся в ухмылке. «Только познакомились, а уже раздеваешь. «Я, конечно, не против, но обычно дамы хотя бы имя для начала спрашивают». Мира молча смотрела, как он возится с застежками кольчуги, шипя сквозь зубы при каждом движении. Когда броня наконец упала на пол, а следом полетела пропотевшая рубашка, она окинула его взглядом с головы до ног. Засохшаяся кровь на боку, щетина трехдневной давности и торчащие из спины обломок древка. «Я бы обязательно спросила, если бы собиралась запомнить». Соловей открыл рот, закрыл. Потом хмыкнул с чем-то похожим на уважение. В тусклом свете лампы я увидел его спину. Шрамов там было столько, что они наползали друг на друга, как черепица на крыше. Старые перемежались со свежими, побелевшие от времени соседствовали с еще розовыми, а через всю лопатку тянулся длинный след от меча, рядом с которым красовалась пара круглых отметин от арбалетных болтов. Парня дырявили с завидной регулярностью, и он каждый раз выживал. Это о чем-то договорило. А поверх всего этого великолепия красовалась свежая дыра, из которой торчал обломок древка. На фоне остальных она смотрелась почти скромно, как новый постоялец в переполненной гостинице. «Впечатляет», — сказала Мира, склонившись над раной. В голосе не было ни восхищения, ни отвращения. Просто констатация факта. Соловей приосанился, насколько это возможно, когда сидишь голый по пояс, и тебе ковыряются в спине. 25 лет на службе», — сообщил он с плохо скрытой гордостью, выпятив грудь и расправив плечи. «Каждый шрам — это история. Вот этот, например». Он изогнулся, пытаясь ткнуть большим пальцем себе за плечо, и чуть не свалился с тифика. «От поединка с тремя наемниками в Южном порту. Три здоровых лба, все с мечами, а я только из таверны, выпивший слегка и без доспехов, в одной рубашке. И они думали, что легко со мной справятся, потому что я был навеселе, да и хромал после той истории с лошадью. Но я им показал». «Мне неинтересно», — перебила Мира, не отрываясь от раны. Она говорила это тем же ровным тоном, каким сказала бы «на улице темно» или «в этом углу паутина». Без попытки обидеть или поставить на место. Просто информация. Твои истории меня не интересуют. Соловей моргнул, явно не ожидавший такого поворота, но сдаваться не собирался. «Показал, что опыт важнее молодости. Первого я уложил за три удара. Просто раз, два, три, и он уже на земле. Второй попытался зайти сбоку, но я его встретил локтем в челюсть, а потом...» «Рана глубокая, но чистая». Мира подняла голову и посмотрела на меня, полностью игнорируя Соловья, который продолжал что-то бубнить про наемников. Ее янтарные глаза блеснули в свете лампы, и я снова подумал о том, как странно она выглядит. Кошачья морда с хищными чертами, а взгляд — холодный и расчетливый, совсем человеческий. «Мазь затянется через несколько часов. К утру сможет драться». «Эй!» Соловей возмущенно обернулся, забыв, что ему мажут спину, и зашипел от боли. «Я тут рассказываю! Самое интересное пропустишь! Там еще погоня была, и баржа с контрабандой, и...» «Я слышу», — ответила Мира, возвращаясь к обработке раны. Ее пальцы двигались быстро и уверенно, размазывая темную мазь вокруг раны. «Не слушаю, но слышу». На лице Соловья отразилась сложная борьба между уязвленным самолюбием и пониманием того, что спорить с этой женщиной бесполезно. Самолюбие сопротивлялось отчаянно, но в итоге проиграло с разгромным счетом. «Жесткая ты!» — буркнул он, наконец, скривившись то ли от мази, то ли от уязвленной гордости. «Практичная». «И холодная». «Эффективная». «И вообще?» «Не дергайся, а то криво заживет». Рядом со мной раздался звук, который я не сразу опознал. Что-то среднее между кашлем и сдавленным смешком. Я повернул голову и увидел, что Марик стоит у стола, скрестив руки на груди, и на его каменном лице играет тень улыбки. «Чего?» Соловей уставился на него, нахмурившись. «Ничего». Марик пожал плечами, но улыбка никуда не делась. «Просто впервые за 20 лет вижу, как тебя качественно отшивают. Обычно ты хотя бы до середины истории добираешься, прежде чем пошлют». «Меня не отшивают!» Соловей возмущенно выпрямился, забыв про рану, и тут же скривился от боли. «Я просто... Она просто... Мы просто разговариваем». «Ты разговариваешь. Она тебя игнорирует. Для тебя это, конечно, разговор. Но я бы не обольщался. Да иди ты, каменная морда!» Даже в тусклом свете лампы было видно, как Соловей покраснел. Уши, щеки, даже шея пошла пятнами. Он открыл рот, явно собираясь выдать что-то язвительное и уничтожающее, но Мира закончила с повязкой и отступила назад, лишив его аудитории и возможности эффектно огрызнуться. «Готово. Не дергайся 2 часа, потом можешь двигаться нормально». «Спасибо», — выдавил Соловей. «Не за что. Для нашего дела мне понадобятся здоровые бойцы». «Нашего дела. Мне понадобятся». Я отметил формулировку. «Она спасла нам жизни, залатала соловья, привела в свое убежище, и теперь ненавязчиво обозначает, кто тут главный и чьи это бойцы. Интересный подход. Как жаль, что со мной подобное не сработает». «Ладно», — сказал я, решив, что хватит ходить вокруг да около. «Ты спасла нам жизни, залатала соловья и привела в свое логово. Может, теперь расскажешь, кто ты такая и зачем тебе все это?» Мира посмотрела на меня, потом на Марика, который так и не убрал руку с рукояти меча, потом на Соловья, который сидел голый по пояс и делал вид, что ему не больно. Ее взгляд задержался на Сизом в углу. Тот вжался в стену и смотрел на нее с выражением кролика, который еще не решил, спасли его или просто перенесли в другую клетку. «Справедливый вопрос», — сказала она наконец. И замолчала. Секунда. Две. 3. Я активировал дар. Мира. Вид. Химера-гепард. Возраст. Примерно 24 года. Ранг ядра. Эй. Эмоциональное состояние. Расчет. 71%. Настороженность. 14%. Усталость. 11%. Что-то еще. 4%. 71% расчета. Она прикидывала, что нам рассказать, а что ставить при себе. Это было ожидаемо и даже нормально. На ее месте я бы тоже не выкладывал все первым встречным. Но вот эти 4% чего-то еще меня заинтересовали. Слишком размыто для моего дара. Значит, эмоция сложная, или она сама не до конца понимает, что чувствует. «Меня зовут Мира», — начала она. «Это вы уже знаете. И я работаю на Союз Свободных Стай». «Работаешь», — повторил Марик. «В каком качестве?» «В качестве того, кто решает проблемы». «Какие проблемы?» «Разные». Марик хмыкнул и скрестил руки на груди. «Ха, 20 человек за минуту», — сказал он. «Я долго служил. Видел магов ранга Эй в бою. Видел мастеров клинка, легендарных наемников, имперских ассасинов. Никто из них не двигался так, как ты». Мира чуть склонила голову на бок. Кошка кошкой, даже в мелочах. «И?» «И мне интересно, какие именно проблемы нужно решать, чтобы научиться убивать с такой эффективностью?» Повисла пауза. Мира смотрела на Марика, Марик смотрел на Миру, и между ними что-то происходило. Какой-то молчаливый разговор двух профессионалов, которые узнают друг друга по почерку и пытаются понять, насколько опасен собеседник. Я снова глянул на ее показатели. Расчет подскочил до 76%, настороженность — до 18%. Она воспринимала Марика всерьез. Хорошо. Значит, не совсем оторвана от реальности. «Я занимаюсь поиском пропавших химер», — наконец сказала она. «Тех, которых похитили и продали в рабство. Иногда их можно найти живыми, иногда нет. Иногда нужно сделать так, чтобы те, кто их похитил, больше никого не похитили». «И часто приходится делать так?» — спросил я. «Достаточно». Соловей присвистнул и тут же скривился от боли. Повязка на спине не располагала к резким движениям. «Охотница на работорговцев, значит? Ах, ну и работенка. Надеюсь, и платят хорошо». «Не жалуюсь». «А отпуск дают? Больничный? Пенсия есть?» Мира закатила глаза. Даже кошачья морда не мешала этому жесту быть универсально понятным. «Да, я просто интересуюсь. Может, тоже захочу карьеру сменить. 25 лет в строю, а на пенсии хрен да маленько. А тут, смотри, романтика, путешествия, знакомство с интересными людьми». «Которых потом приходится убивать», — закончила Мира. «Ну, у каждой профессии свои минусы». Я не выдержал и хмыкнул. Соловей был неисправим. Дыра в спине, незнакомое убежище, женщина-убийца, которая только что устроила бойню в переулке. А он все равно пытается шутить и флиртовать. Наверное, если бы его вели на эшафот, он бы и девушке-палачу комплимент отвесил. «Ладно», — я вернулся к делу. «Допустим, ты охотница на работорговцев из Союза. Это объясняет, почему ты здесь, но не объясняет, почему спасла нас. И как узнала, где мы будем?» Мира кивнула. Коротко, по-деловому. «Я в Рубежном третью неделю слежу за Засыпкиным». «За магистратом?» «За одним из узлов сети, которую я распутываю». Она подошла к столу с картами и положила ладонь на стопку бумаг. «Засыпкин не главный, даже не особо важный, но через него проходит транзит. Химер ловят в приграничных землях, свозят сюда, а потом переправляют дальше, на восток. Он обеспечивает документы, подкупает нужных людей, организует охрану, а также ломает волю химер. Хотя тут, подозреваю, в деле замешан какой-то незарегистрированный химеролог». «И ты 3 недели за ним следишь?» — сказал я. «Почему не взяла его раньше?» «Потому что мне нужна вся сеть, а не один узел. Возьму Засыпкина, остальные залягут на дно, поменяют маршруты, найдут нового посредника. Через полгода все начнется сначала, только уже без моего участия». «Логично. Холодно. Расчетливо, но логично. Она думала как стратег, а не как мститель. Это было, ну, скажем так, обнадеживающе. С мстителями сложно договариваться, а вот со стратегами можно найти общий язык». «Когда начался суд над твоим голубем...» Мира кивнула в сторону Сизова. «Я была на площади, в толпе. Смотрела и слушала». Сизый в углу дернулся, но промолчал. «Потом ты увел его из-под ареста», — продолжила она. «Под честное слово Морнов. Это было неожиданно». «Неожиданно?» «Наследник великого дома рискует репутацией рода ради какой-то химеры с рабским клеймом. Это не вписывалось в то, что я знаю о вашей аристократии». Я хотел сказать что-нибудь язвительное про нашу аристократию, но сдержался. Не время. «И тогда я решила посмотреть, что будет дальше». «Посмотреть», — повторил я. «То есть ты следила за нами?» «Да». Она сказала это просто, без тени смущения. Как будто слежка за незнакомыми людьми — совершенно нормальное занятие для вечера субботы. «Подожди». Я поднял руку. «На площади было полгорода. Ты хочешь сказать, что стояла в толпе, и никто не заметил химеру гепарда?» Мира закатила глаза, подняла левую лапу, и на тыльной стороне вспыхнула татуировка — сложный узор из переплетенных линий, мерцающий голубоватым светом. Воздух вокруг нее задрожал. Поплыл, как над раскаленной мостовой в летний полдень. И в следующее мгновение вместо кошки передо мной появилась женщина. Человеческая женщина. Высокая, гибкая, с копной золотистых волос и лицом, от которого у придворных художников случился бы творческий экстаз. И при этом безошибочно узнаваемая. Те же скулы, тот же разрез глаз, та же хищная грация в каждой линии тела. Как будто кто-то взял гепарда и перерисовал его человеком, сохранив все главное. Даже глаза остались прежними, янтарные, с вертикальными зрачками, которые смотрели на меня с легкой насмешкой. «О!» — выдохнул Соловей, и в этом звуке было столько чувства, что я всерьез забеспокоился за его рану. «А вот так мне нравится больше, намного больше. Можем начать знакомство заново? Меня зовут...» Мира щелкнула пальцами, и иллюзия схлопнулась. Снова кошачья морда, снова пятнистая шерсть, снова когти вместо ногтей. «Нет так нет», — закончил Соловей уныло. «Я понял. А почему сейчас не ходишь так?» — спросил я. «Было бы проще». «Потому что сражаться под иллюзией невозможно. Любое резкое движение, любой всплеск адреналина, и она слетает. А пока держишь ее, будто связан по рукам и ногам. Годится для слежки, не годится для боя». «Логично. И объясняла, почему она не пряталась, когда резала арбалетчиков на крышах». «Ладно», — кивнул я. «Ты была на площади. Что дальше?» «Когда ты увел голубя из-под ареста, я пошла за вами. Но не сразу. Сначала услышала кое-что интересное». Она сделала паузу. «Засыпкин отдавал приказы своим людям. Прямо там, у магистрата. Думал, что его никто не слышит». «И что он сказал?» «Что вас нужно перехватить на подступах к таверне. Что главная цель — химера. И что тебя...» Она кивнула в мою сторону. «Трогать нельзя ни при каких обстоятельствах». «Значит, мне не показалось». «Поэтому они целились только в Сизова», — сказал я. «А меня обходили». «Именно». Голубь в углу издал какой-то звук. Не слово, просто звук, что-то среднее между горьким смешком и рычанием. «Я следила за вами до самого переулка», — продолжала Мира. «Когда арбалетчики открыли огонь, я была уже на крыше. Ну а дальше вы знаете». «Я следил за ее показателями, и там происходило что-то интересное. Расчет упал до 60%, а вот те странные 4% выросли до 9%. «Это объясняет как?» — сказал я. «Но не объясняет зачем. Почему тебе не плевать на какого-то голубя с рабским клеймом?» Мира не ответила сразу. Вместо этого она отвернулась к столу. Пальцы скользнули по бумагам, задержались на краю. Потом потянулись к той самой деревянной фигурке, которую я заметил раньше. Птичка. Грубо вырезанная, с облупившейся краской. Детская игрушка, которой здесь совершенно не место. Мира взяла ее в ладонь, и из ее горла вырвался звук, низкий и вибрирующий. Не совсем рычание, но что-то близкое. Что-то, отчего соловей перестал ухмыляться, а Марик снова положил руку на меч. Потом она повернулась и посмотрела на Сизова. Не на меня, не на Марика. Прямо на голубя в углу, который вжался в стену и смотрел на нее расширенными глазами. «Потому что у меня к этому голубю слишком много вопросов». Глава вторая. Наследник не просит, наследник предлагает. Сизый дернулся так, будто его ткнули раскаленной кочергой. «Вопросы? Какие еще нахрен вопросы?» Голос сорвался на последнем слове. Перья на загривке встопорщились, и он попятился к стене, будто хотел врасти в камень и исчезнуть. Мира не ответила. Она отвернулась к столу, порылась в бумагах и вытащила ту самую деревянную фигурку, которую я заметил раньше. Птичка, размером с большой палец, грубо вырезанная, с облупившейся синей краской на крыльях. «3 года назад ты взял контракт на охрану каравана», — сказала она, не глядя на Сизова. «Южный тракт, торговый маршрут, 5 химер в команде». Голос был ровный, почти скучающий, как у следователя, который зачитывает протокол допроса в сотый раз за день. Но я видел, как напряглась ее спина под курткой и как кончик хвоста поддергивается мелкой дрожью. «Ты был у них старшим». Это был не вопрос. Это было обвинение. Сизый побледнел. Я не знал, что голуби вообще могут бледнеть. Но вот оно. Кожа вокруг клюва посерела. Сам клюв стал почти белым, а перья прижались к телу так плотно, что он будто уменьшился в размерах. «Откуда ты?» «Кера, вихрь, грач», — перебила Мира. Голос изменился, стал глуше и напряженнее, будто каждое имя давалось ей с усилием. Она загибала пальцы, перечисляя. «Ты — еще одна молодая химера, ласточка по имени Ласка». Сизый дернулся так, будто она его ударила. «Откуда ты знаешь про Ласку?» Мира подняла деревянную фигурку. Птица лежала на ее ладони, маленькая, с криво вырезанными крыльями. Детская работа, но видно было, что делали старательно, с любовью. «Это она сделала. Подарила мне перед уходом, перед тем, как присоединиться к вашей стае». Голос у нее дрогнул на последних словах. Совсем чуть-чуть, но я заметил. «Я 3 года работала на другом континенте. Глубокое прикрытие. Никаких контактов с домом. Когда вернулась, узнала, что Ласка пропала, и что ее давно записали в погибшие вместе с остальными. Она сжала фигурку в кулаке. Начала искать и выяснила, что один из той пятерки выжил. Голубь по кличке Сизый, который сбежал от работорговцев и несколько лет скитался по задворкам империи. Нашла твой след довольно быстро. Ты не особо прятался. Но когда добралась до места, тебя уже продали за долги и увезли сюда. Она повернулась к Сизому, и в ее янтарных глазах было что-то такое, от чего даже мне захотелось отступить на шаг. «Ласка, моя младшая сестра». Сизый смотрел на фигурку, и клюв у него приоткрылся, но слова застряли где-то в горле. Несколько секунд он просто стоял и пялился, будто пытался понять, как эта деревяшка оказалась здесь, в вонючем подвале заброшенной красильни, в руках у незнакомой кошки. «Она говорила про сестру», — выдавил он наконец. «Говорила, что у нее есть сестра где-то далеко, на каком-то важном задании. Говорила, что они похожи, хотя совсем разные. Я тогда не понял, как это возможно». Он осекся и посмотрел на Миру. На кошачью морду с пятнистой шерстью, на острые уши, прижатые к голове, на когти, которые медленно выдвигались из подушечек пальцев. «Гепард и ласточка», — сказал он медленно, будто сам не верил в то, что говорит. «Один создатель, одна семья». «Да». Одно слово, короткое и тяжелое. И тут Сизова будто подкосило. Он попятился, споткнулся о какой-то ящик, врезался спиной в стену и сполз на пол. Медленно, как марионетка, у которой обрезали нити. Крылья безвольно распластались по грязным камням, голова упала на грудь. «Твою мать!» Он повторил это раза три, каждый раз тише. Будто мантру, которая должна была защитить от реальности. Не защитила. Активировал дар и посмотрел на Миру. Эмоциональное состояние. Боль — 31%. Надежда — 22%. Гнев — 19%. Что-то еще — 28%. Это что-то еще росло с каждой секундой. Темное, острое, опасное. Я не мог определить, что именно, но мне это не нравилось. Мира сделала шаг к Сизому, потом еще один. «Она была самой молодой в вашей стае». Голос стал ниже, и я услышал в нем что-то новое. Вибрацию, которая шла откуда-то из груди. Не совсем рычание, но уже близко. «Самый неопытный. Это был ее первый серьезный контракт». Еще шаг. Когти скребнули по камню. «И ты ее туда потащил». Вот теперь она рычала. По-настоящему, не скрываясь. Низкий, утробный звук, от которого хотелось попятиться и вжаться в стену. Человеческие слова выходили из горла вперемешку с этим рыком, и звучало это жутко. «Я не знал!» Сизый вскинул голову с отчаянием в глазах. «Клянусь, я проверял! Контракт был чистый! Заказчики проверены! Маршрут согласован с гильдией!» «Маршрут привел вас в засаду». Мира остановилась прямо над ним и присела на корточки, опустившись на его уровень. Рычание стало тише, но никуда не делось. Просто ушло глубже, превратилось в постоянный фон, вибрацию, которую я чувствовал скорее грудью, чем слышал ушами. «Ты был старшим. Ты отвечал за всех». Она наклонилась ближе, и Сизый вжался в стену так, будто хотел продавить ее насквозь. «Ты должен был ее защитить, но не справился». Сизый открыл клюв, но она ему не дала сказать ни слова. «Моя сестра оказалась в клетке». «Из-за тебя». Последние слова она выплевывала сквозь рычание, и половина звуков тонула в этом рыке. Я активировал дар и глянул на показатели. Гнев подскочил до 47% и продолжал расти. Боль держалась на 29, а вот расчет упал до 8. Это было плохо, потому что когда у профессионального убийцы расчет падает ниже 10, эмоции берут верх над разумом. А когда эмоции берут верх у существа, которое за минуту вырезало 2 десятка вооруженных людей, рядом лучше не стоять. Сизый вжался в стену и молчал. Я глянул на его показатели и увидел то, что ожидал. Страх на 20%, а вот вина зашкаливала за 60. Он не просто боялся Миры, он был с ней согласен. Именно он был старшим, и именно он взял ласку на задание, которое оказалось ловушкой. Все это было правдой, и, судя по показателям, последние 3 года Сизый твердил себе это каждый день. Неважно, что он не мог этого знать. Неважно, что проверял заказчиков и маршрут. Неважно, что сам едва выжил. В этом была его вина. Марик стоял у стены с рукой на рукояти меча и явно не знал, что делать. Соловей замер на тюфике и даже не пытался шутить, что само по себе было тревожным знаком. Амира смотрела на Сизова. Я видел, как дрожат ее пальцы и подергивается кончик хвоста. Она балансировала на грани между желанием разорвать его на части и пониманием, что он нужен ей живым. Пока нужен. Гнев дошел до 54%. Расчет упал ниже 5. «Хватит!» Я поднялся и шагнул вперед, перекрывая ей путь к голубю. Не самое умное решение в моей жизни, если подумать. Стать между разъяренной кошкой-убийцей и ее добычей — это примерно как сунуть руку в капкан и надеяться, что его заклинит. Мира уставилась на меня. Зрачки сузились в щелки. «Отойди». «Нет». «Это не твое дело, Морн». «Мое. Он моя собственность. Помнишь?» Формально это было правдой. Сизый юридически принадлежал мне со всеми вытекающими правами и обязанностями. Но я сказал это не ради юридической точности. Мне нужно было ее остановить, а апелляция к закону работает лучше, чем апелляция к морали. Особенно с теми, кто привык решать проблемы когтями. «Уйди». Она чуть присела, смещая центр тяжести вниз. Я видел такую стойку у бойцов за секунду до атаки. «Я не хочу тебя ранить». «И не ранишь». Я смотрел ей прямо в глаза и не собирался отводить взгляд. 54 года в прошлой жизни научили меня кое-чему, и одна из этих вещей была простой. Хищники атакуют тех, кто показывает страх, а тех, кто стоит спокойно и смотрит в ответ, они сначала оценивают. Ну, или сразу убивают, тут как повезет. Но мне почему-то казалось, что Мира из первой категории. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — сказал я ровно. «Сестра пропала 3 года назад. Ты искала ее, и вот, наконец, появился кто-то, кто был там, кто видел, кто, может быть, виноват». Рычание в ее горле стало тише. Не прекратилось, но отступило. «Тебе хочется сорваться и сделать больно. Это нормально. Я бы тоже хотел на твоем месте. Но он не враг. Он такая же жертва. Его тоже ловили. Держали в клетке. Продавали. 3 года он жил с этим. 3 года слышал ее голос каждую ночь». Гнев в ее показателях дрогнул. 51. 48. 44. «Если ты убьешь его сейчас, то ничего не узнаешь. Ни где ее держали, ни куда увезли, ни жива ли она вообще. Ты правда этого хочешь?» Мира стояла передо мной, и я видел, как она борется с собой. Когти на ее пальцах то выдвигались, то втягивались, выдавая внутреннюю борьбу, которую она пыталась скрыть за неподвижным лицом. Несколько долгих секунд разум боролся с инстинктом, а потом ее плечи чуть опустились. «Ладно». Голос был хриплый, будто она выдавливала слова через силу. «Ладно». Она отступила на шаг. Потом еще на один, и, наконец, села на край стола, скрестив руки на груди. Взгляд, которым она смотрела на Сизова, нельзя было назвать дружелюбным. Но хотя бы без немедленного желания убить. Уже прогресс. Голубь все это время сидел у стены, обхватив себя крыльями и глядя куда-то в пол. Когда он заговорил, голос у него был тихий и надтреснутый. «Я любил ее, ласку. По-настоящему любил. Врубаешься? Когда ее тащили к клетке, она кричала мое имя, но я валялся мордой в грязи с 3 ублюдками на хребте и не мог ни хрена сделать». Несколько секунд он просто сидел и смотрел в пол, собираясь силами, а потом поднял голову и посмотрел прямо на Миру. «Я 3 года живу с этим дерьмом. Каждую ночь слышу, как она орёт. Каждый день башка гудит от мыслей, что мог бы по-другому все провернуть. Так что не надо мне тут предъявы кидать. Я сам себе предъявляю похлеще твоего!» Мира слушала молча, и я глянул на ее показатели.